Глава 12. Стасик. Дела в магазине и правда шли хорошо, причем во всех смыслах. Народ валил не только через главный вход, но и через тот, который находился с прямо противоположной стороны. В разных, конечно, пропорциях, но тем не менее. Этот вывод я сделал спустя часового блуждания поблизости от черного входа. До закрытия успел, кстати, оказаться на месте. Несколько раз к служебному дворику подъезжали на тачках мужики в строгих костюмах и с характерными лицами. Не сказать, чтобы их было много. Ясное дело, это не выглядело как нескончаемый поток. Четверо, если говорить точно. Но все они явно относились к так называемой элите. Уж не знаю, торговой или административной. Тут точно мне сориентироваться было тяжело, из-за слишком большой временной разницы между тем, когда работал сам, и тем, где находился сейчас. После своего недолгого пребывания в прошлом, заметил, обычно подобное выражение физиономии имеется либо у партийных работников, либо у тех, кто живет чуть лучше остальных. Легкое высокомерие во взгляде. Чиновники средней руки. Может, приближенные к высокой должности. Может, заместители. Может, сами шишки. Их объединяло одно. Смотрят вокруг свысока с заметным пренебрежением. Они шустро выскакивали из своих волк и жигулей, а потом исчезали за дверью магазина. Естественно, не за центральной дверью. Обратно эти товарищи выходили со свертками или коробками. Немного. Порядка 3-4 штук на одно лицо. То, что шел процесс обмена, я не усомнился ни на минуту. Поразило другое. Они, в принципе, даже особо не скрывались. Да, черный вход магазина находился в тупике. Только с одной стороны дворика можно заехать. В другой — стена. И, вполне понятно, демонстрации из левых граждан, которые могли бы все наблюдать, по двору не ходили. Случайных свидетелей тоже не имелось. Но все-таки не настолько же откровенно. Товарищи просто не парились. Вообще. Спокойно выносили свои коробки, закидывали их в багажник машины и уезжали. Соответственно, вариант только один. У этого Соколова реально охренеть, насколько надежная крыша. Он совершенно не переживает о возможных проблемах. Знает, его прикроют, если что. Защитят. Как, впрочем, и говорил отец Исаева. Некий товарищ Гришин. Так же вроде. Судя по всему, у товарища Гришина большой вес имеется. Я плохо разбираюсь в партийной структуре и в местных органах власти, но неужели первый секретарь горкома это настолько круто? Тогда вполне понятно, почему глава Комитета государственной безопасности его враг. Пожалуй, я соглашусь с мнением Исаева-старшего, которое он неаккуратно и завуалированно подал. Главный чекист Союза заслуженно подозревает Гришина в коррупции, потому что в человеческую доброту я не верю. Даже в это хваленое время торжества добродетели. Соколов ему точно башляет. И башляет немало. Слишком уверенно себя чувствует директор гастронома. Хоть трижды этот гастроном круче остальных. Все равно, блин, магазин, а не Букингемский дворец. Обычный магазин с продуктами. Платит Соколов, это факт. Уж не знаю чем. Деньгами, натурпродуктами, услугами. Да пофиг. Это не столь важно. Главное, схема у них рабочая, и в этой схеме они нормально крутятся. Кроме того, теперь, пожалуй, соглашусь с еще одной версией Исаева-старшего. Гришин очень даже верный кандидат на место первого секретаря ЦК КПСС, на которое метит сам Андропов. Потому что столь уверенно крышевать Соколова он может лишь в том случае, когда так же уверенно крышуют его самого. А кто выше главного чекиста страны? Правильно, непосредственный руководитель этой страны. Ее, так сказать, первое лицо. Нет, однозначно дело вообще не в коррупции, не в борьбе с расхитителями социалистической собственности. Тут политические игры и личные интересы очень больших людей. Все банально. Ни хрена не отличается от привычного мне времени. Ясное дело, ювелиру соперника надо устранить. Лучшим способом является дискредитация его окружения. Вот поэтому сотрудники комитета начали копать под Соколова. Только поэтому. ОБХСС, в свою очередь, должно было напрячься давно. Ну, вот я бы точно напрягся. Не могут они не знать о такой налаженной схеме. Вообще никак не могут. Значит, тоже предпочитают не вмешиваться. Либо имеют такое распоряжение. А сейчас, когда Соколова медленно обкладывают чекисты, менты пытаются еще и выкружить ситуацию в нужную сторону. Я выматерился вслух. Дерьмо расклад. Полное стопроцентное дерьмо. Не в целом, конечно. В целом как раз очень даже все понятно. В отношении Жорика дерьмо. Он оказался не просто между противоборствующих сторон. Мажор раскорячился одной ногой на одном плоту, второй на другом. И вот эти два плота медленно расходятся в стороны. Вариант один. Порвет Милославского от такой позы на равные части, а то и несколько частей. Из-за чертова тупика, куда вел служебный выход, наблюдать за ситуацией было сложно. Мне пришлось сильно напрячься. Благо, прямо у арки, через которую можно попасть во двор, имелся стенд «Их разыскивает милиция». Прямо ирония судьбы какая-то. Изучал его минут 40, одним глазом. Второй сломал нахрен, пялись в нужную сторону. С этого стенда, кстати, немного посмеялся. На фоне злостных алименщиков и мошенниц выделялся некий субъект. Нечто среднее между Валуевым и Карелиным, про которых говорят «нахмуриться, обсерешься». После описания внешних примет разъяснялось, что разыскиваемый за побег владеет приемами рукопашного боя, может быть вооружен, склонен к насилию, сопротивлению при задержании, побегу и так далее и тому подобное. В заключение говорилось, что МВД будет благодарна за любую помощь в поимке данного преступника. И вот кто-то не поленился, открыл стеклянные шторки стенда, а затем размашистым почерком на этой листовке написал «Нахрен, ищите сами!» Я улыбнулся этой надписи. «Воистину не оскудеет земля русская на всяких юмористов. В крови это, наверное». Даже в самых хреновых ситуациях проявляется. Помню, дружок мой, обычный мент, показывал объяснительную одного товарища. Дословно, конечно, не вспомнить, но смысл приблизительно такой. Мол, он, Иванов Иван Иванович, сопровождал жену на прогулке с новорожденным ребенком. На детской площадке распивали спиртное молодые люди в количестве двух девушек и двух парней. Их крики разбудили маленького ребенка, и он заплакал. Успокоить его не удавалось, так как молодые люди все время громко смеялись матом. Иванов Иван Иванович подошел и попросил обсуждать свои проблемы потише. На что девушки начали нецензурно оскорблять его жену. А молодой человек с татуировкой ответил, что проблемы гражданин Иванов уже нашел, после чего встал и ударил его в грудь. Не желая ввязываться в драку, гражданин Иванов решил объяснить ему, что он подает дурной пример товарищам, и махнул рукой в их сторону. Как раз в это время молодой человек подался вперед, чтобы снова ударить гражданина Иванова, и случайно натолкнулся лицом на его руку, после чего его внезапно сморила усталость. Он прилег отдохнуть в песочницу. Резкая смена положения из стоя в лежа повысила артериальное давление, и у него пошла носом кровь. Врачи говорят, что артериальное давление – это бич нашего века. И, как оказывается, даже молодежь сейчас подвержена этому страшному недугу. Друзья парня стали очень за него переживать. Так сильно, что даже вскочили и побежали в разные стороны. Их крики привлекли внимание прохожих, которые вызвали сотрудников полиции. Реально, вот такая объяснительная, написанная грамотно, со всеми запятыми почерком отличника – я тогда тоже поржал от души. Дружку своему сказал, что парню мозг не компостировал. Нормальный он тип. Однако ошиваться вечно возле этого стенда тоже невозможно. В любом случае это привлечет внимание. Маячу, как бельмо на глазу. Тем более я его уже наизусть выучил. Со всеми приметами, описаниями и даже весьма поганого качества рожами. А потом на порожках вообще появились трое мужиков. Я так понял, типа грузчики. Рабочий день закончился, и они вышли во двор, чтобы это дело обмыть. Была расстелена газета. На газетку разложена закуска. Бутылка водки, само собой, тоже имелась. Правда, сделали они это после того, как Елизаровский покинул мужик, в костюме, который вышел из магазина позже всех особых посетителей. При мне он туда явно не заходил. Я так понял, это и был сам Соколов. Мужик появился из дверей, остановился, окинул хозяйским взором территорию заднего двора. Потом сел в «Мерседес» и благополучно отчалил. Тачка, кстати, тоже впечатлила. И вот когда его машина исчезла из зоны видимости, как раз нарисовались сотрудники, решившие, похоже, расслабиться, прямо не отходя от рабочего места. Я подождал некоторое время. Надо дать им выпить, разговориться. Пришлось еще почти 20 минут гулять рядом с аркой. Параллельно прислушался к разговорам мужиков, которые с топарика по три уже оприходовали. Лица их подобрели. Беседа стала громче. Балки крепятся тремя видами. Шарнирное, полушарнирное и статичное, так сказать, жесткое защемление, доказывал один из грузчиков. Видимо, какая-то мужская тема, как обычно бывает. Правда, разговаривал он, будто за плечами имеется пара университетов. Вот так и не подумаешь, что простой работяга. «Ой, брось умничать, Михалыч!» — засмеялся второй. «У нас был случай. У мужика в бане сперли трусы. Пришлось надевать штаны на голое тело. Защемил молнией это место аж до крови. Вот это было жесткое защемление. А у вас так? Баловство какое-то». Мужики громко заржали и разлили еще по одной. «Это ладно. Вот, слушайте, всем шуткам шутка». Третий, самый молодой, на вид лет 35, выпил одним глотком содержимое стакана, закусил куском колбасы, а потом продолжил. «Гуляю давеча с кобелем». Моя выгнала. «По случаю позднего времени спустил с поводка. Собака по кустам бегает, я листьями шуршу, сигарету курю. Но не может же собака чинно гулять, правда? Вижу, нашел какую-то дрянь. И то ли поваляться в ней наладился, то ли сожрать». Есть у него такая специальная шкодная поза. «Эй, — говорю, — ты, раз такой-то криво сколоченный папуас, что там ковыряешься? А ну сюда иди!» Негромко так говорю, ночь на улице, тихо. Собака, понятно, на первый окрик только настораживается. Как шерудил, так и продолжает. «Ты, — говорю, — что там жрешь? Опять срань какую-то нашел? Ты ж, — говорю, — завтра с утра с нее блевать будешь, как заводной. Ты ж, говорю, тварь неразумная, жрешь, что попало, а потом сдохнешь, как говно. Ты ж, говорю, маму твою так переедок, ходишь тут, а я ж все вижу. Ты, говорю, сюда иди быстро, а то я сейчас сам подойду, и тебе, ублюдку, сильнее достанется». И еще много так всякого такого говорю. Собака-то у меня умная, не то что жена. Минуты через три подошел, дрянь свою оставив. Беру я его на поводок. Огибаю куст и вижу, как стоит за кустом мужик. Жратвы какой-то в руке авоську держит, водки бутылочку и на меня смотрит. Все эти минуты и стоял бедняга. Я, понятно, извинялся, но толку. «Ну ты дал, Ленька!» Тот, которого звали Михалычем, со всей силы хлопнул коллегу по спине. «Вот это устроил человеку ночной променад!» У меня аналогичная ситуация была, только с тещей. Мы с женой в спальне. Не то позднее утро, не то ранний вечер. Сейчас уже не вспомню. Вдруг в кухне звяканье, не то вилки, не то ложки. Понятно, кошка на стол залезла. Она у нас чуть отвернешься, сразу так и норовит нашкодничать. Я б давно выкинул. Но моя баба упрямая ни в какую. И вот, значит, звуки такие, будто по кухонному столу эта стервь, кошка моя, имею в виду, лазит. Что наказуемо. Но я вскакиваю и бегу. А это за две комнаты с поворотом. Жена вдогонку: «Поймаешь, отмудохай, суку!» А мы, представь, оба забыли, что к нам теща приехала погостить. С внуками повидаться. Я не знаю, что подумала теща, но по кухне она мандец как заметалась. Грузчики снова расхохотались и разлили последующие порции. На газетке появилась вторая бутылка. Вот тут я понял мой выход. Уже не скрываясь, направился в их сторону. «Здоров, мужики!» Они обернулись, разглядывая, как я иду к ним. «Ну, здоров, коль не шутишь!» — ответил Михалыч. Он, видимо, был у них негласно за старшего. «Позволите?» Остановился рядом и затем присел на корточки. «Не сочтите за наглость. Недавно дембельнулся, вот еще работу. Много про ваш магазин слышал. Хотел пообщаться, так сказать, расспросить. Давай, конечно. Леня широким жестом пригласил за их импровизированный стол. Версия моя выглядела следующим образом. Придумал, как только эти трое начали свою вечеринку. Мол, сам я не местный из Подмосковья. Отслужил. Решил попробовать обосноваться в столице. Ищу работу, чтобы платили хорошо. Образования высшего нет. Рассчитывать на высокие должности не приходится. Готов трудиться в поте лица, был бы смысл. А про гастроном, мол, говорят, тут директор дёжа хозяйственный. Мужикам моя история пришлась по душе. Они где-то раздобыли еще один стакан, и я присоединился к их междусобойчику. Понеслись байки про армию, наверное, из-за моих слов о дембеле. Я даже выслушал их с удовольствием. Как ни крути, но время, проведенное в рядах защитников Родины, все равно оказалось каким-то особым. Это я, правда, позже понял, когда вернулся в свое время. Да, было тяжело. Реально тяжело. Особенно в учебке, но... не знаю. Все равно при воспоминаниях о том периоде что-то странное происходило внутри. Типа ностальгии. Постепенно, после десятка армейских историй, разговор перетек в нужное русло. Принялись обсуждать магазин и его директора. Вот тут я немного удивился. Грузчики его глубоко уважали. Не боялись, не считали каким-то хапугой, хотя, по идее, должны. Нет, мужики его конкретно уважали. Воевал он, да. Михалыч задумчиво уставился мутным взглядом вдаль. Вон был недавно у нас его однополчанин. Свадьба у сына, что ли? Так закупал все необходимое. Вот он рассказывал, что Юрий Григорьевич отличался абсолютным бесстрашием и требовал того же от своих подчиненных. Командир взвода был. Его взвод, чтоб ты понимал, уничтожил более сотни солдат противника, несколько станковых пулеметов и пушек. За многочисленные заслуги в 1945 году он получил 8 наград. Орден Красной Звезды и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в том числе. Понимаешь? Такие награды случайно не дают. Настоящий мужик. Настоящий. В общем, разошлись мы с мужиками часа через 2. Они в полной уверенности, что я отличный парень, за которого можно спокойно поручиться, и попросить директора. Собственно говоря, Михалыч даже дал слово, что попробует помочь устроиться в гастроном. А я в некотором раздрае. С одной стороны, точно понимал, Соколов реально взяточник и махинатор. С другой, люди, которые работают под его началом, говорили о директоре столько хорошего, что я невольно начал сомневаться, на чьей стороне правда.